Часть вторая. На краю поля зрения, за окном поста, качается над столом белое эмалевое лицо. Вижу, как оно коробится и мнется, стараясь принять свою форму. Остальные тоже наблюдают, хотя делают вид, что заняты другим. Делают вид, что смотрят только в пустой телевизор, но любому понятно, что они украдкой поглядывают на старшую сестру за стеклом, так же, как я. В первый раз она по ту сторону стекла и на своей шкуре может почувствовать, каково это, когда за тобой наблюдают. И больше всего на свете хочется опустить зеленую штору между своим лицом и чужими глазами, от которых некуда деться. Молодые врачи, санитары, все младшие сестры тоже наблюдают за ней. Ждут, когда она пойдет по коридору на совещание, которое сама же назначила. Смотрят, что она будет делать теперь, когда стало понятно, что у нее могут отобрать вожжи. Она знает, что все наблюдают за ней, но не двигается с места. Сидит, хотя все уже потянулись в комнату для персонала. Я заметил, что аппаратура в стенах смолкла, будто ждет, когда она двинется. Тумана уже нигде нет. Я вдруг вспомнил, что мне положено убрать комнату для персонала. Я всегда убираюсь там во время совещаний, не знаю, сколько лет. Но сейчас мне страшно встать со стула. Они позволяли мне убираться, потому что считали меня глухим, а теперь они видели, как я поднял руку по приказу МакМёрфи. Неужели не догадаются, что я слышу? Неужели не сообразят, что все эти годы я не был глухим, слушал секреты, предназначенные только для их ушей? А если догадались, что они со мной сделают? И однако мне полагается быть там. Если меня не будет, они наверняка смекнут, что я не глухой. Опередят меня, подумают, понятно. Не убирается, это о чем говорит. Ясно, как с ним быть. Только теперь осознаю, какой опасности мы подвергли себя, позволив МакМёрфи выманить нас из тумана. Возле двери прислонился к стене санитар, руки скрестил на груди, розовый кончик языка шныряет по губам, сам наблюдает, как мы сидим перед телевизором. Глаза тоже шныряют, останавливаются на мне, и вижу, кожаные веки слегка приподнялись. Долго смотрит на меня. Понимаю. Думает о том, как я вел себя на собрании группы. С креном отрывается от стены, идет в чулан для щеток, выносит ведро с мыльной водой и губку, поднимает мне руки и вешает на одно ведро, как котелок над костром. «Ай да, вождь», — говорит он. «Ну-ка, вставай, займемся своими обязанностями». Я не двигаюсь с места. Ведро качается у меня на руке. Не подаю виду, что слышал. Хочет меня обмануть. Опять велит встать, опять не двигаюсь. И он вздыхает, закатывает глаза к потолку, потом берет меня за шиворот, дергает легонько. И я встаю. Сует мне в карман губку, показывает на комнату дальше по коридору, и я иду. Пока я иду с ведром по коридору, вжик, как всегда, спокойно и мощно, проносится мимо старшая сестра и заворачивает в дверь. Это мне не совсем понятно.